Когда я замедлил ход у Хаутурнса, чтобы напомнить Вулфу о том, что уже без четверти два, и мне здорово хочется есть, а может быть и ему, я услышал в ответ распоряжение где-нибудь остановиться, раздобыть сыра, крекеров и пива. Вскоре я выполнил его приказ. Мы поставили машину на обочине, и Вулф с завидным аппетитом опорожнил несколько жестянок эля, закусывая крекерами. От сыра он отказался, попробовав всего один кусочек. Я же был слишком голоден, чтобы привередничать. В 2:38, следуя указаниям Элис Харт, я повернул с проезжей на узкую, неровную подъездную дорогу, ведущую в гору. С трудом выискивая тропу, по которой могла бы пройти машина, среди кустарника, растущего по обе стороны, я, наконец, выбрался на открытое пространство и вынужден был сразу же нажать на тормоза, потому что едва не врезался в желтого ягуара. Слева виднелась усыпанная гравием дорожка через зеленую лужайку, траву которой давно следовало бы скосить. Дорожка вела к дверям небольшого белого домика с голубой отделкой. Когда я вышел из машины, из-за угла дома появилось двое людей. Впереди шла особа подходящего возраста, подходящих габаритов и подходящей конфигурации с ярко-голубыми глазами и волосами почти такого же цвета, как ее ягуар, перехваченными желтой лентой. Она подошла ближе. «Вы, Арчи Гудвин?» «Я Элен Велтс. Мистер Вулф, рада с вами познакомиться. А это Гай Унгер. Сюда, пожалуйста. Мы сядем в тени старой яблони». Судя по моим смутным воспоминаниям о газетном снимке двухмесячной давности и более четком о любительском, найденном в ящике Беллы Виларди, Гай Унгер, на мой взгляд, не был похож на убийцу. Увидев его, так сказать, воплоти, я не изменил своего мнения. Уж очень он был весь каким-то мелким, ничтожным, начиная с крошечных невыразительных глазок на круглой физиономии. Его серый костюм был сшит умелым мастером, который знал, как нужно подправить его не по-женски пышные плечи, одно из которых было выше другого. В его рот, если бы он его широко раскрыл, возможно, удалось бы засунуть большое яблоко. Яблоня здесь сохранилась еще со времен колонистов. Зеленые падалинки с нее устилали вокруг всю землю. Вулф подозрительно посмотрел на садовые стулья с деревянными сиденьями, когда-то покрашенные в белый цвет, но поскольку выбор был ограниченным, сиди либо на этом стуле, либо на корточках, он направился к одному из них и с опаской пристроился на нем. Элен Велтс спросила, что бы мы хотели выпить, и предложила на выбор 5 вариантов. Но Вулф отказался с холодной вежливостью. Его ответ, казалось, не обескуражил ее. Она села на стул напротив, одарила его светлой дружеской улыбкой, включив и меня в круг приятных ей людей, и бросила на нас взгляд своих красивых глаз. «Вы не дали возможности предупредить вас по телефону», — деловито сказала она, не негодуя и не жалуясь. «Мне не хотелось, чтобы вы отправились в такую дальнюю поездку понапрасну, ведь я не могу сообщить вам ничего в отношении этой кошмарной истории с Мэри. Не могу, потому что ничего не знаю. Я ездила в Саунд на лодке. Она вам этого не говорила?» Вулф хмыкнул. «Меня ее слова не интересуют. Не сомневаюсь, что полиция проверила ваше алиби и допросила вас о том, что ей надо. Сам я взялся за это дело куда позднее. Надеюсь, не слишком поздно. так что мое вмешательство кое-кому покажется эксцентричным, так же, как и задаваемые мной вопросы. К примеру, когда сюда приехал мистер Унгер? Но он только что... Одну минуточку. Унгер взял со стола недопитый высокий бокал и удержал его кончиками пальцев обеих рук. Я почему-то ожидал, что голос у него писклявый, но он обладал глубоким баритоном. Про меня можете позабыть. Я всего лишь наблюдатель. Не могу назвать себя совершенно незаинтересованным человеком, потому что, как вы понимаете, я неравнодушен к мисс Велтс, если только она не обидится на мои слова. Вулф даже не посмотрел в его сторону. Сейчас я объясню, почему спрашиваю, когда сюда приехал мистер Унгер. В конторе на 69-й улице я переговорил с мисс Харт и мисс Велларди. Меня поразило то, что они оказались такими терпеливыми. Я вел себя непозволительно грубо и дерзко. Они должны были бы возмутиться и показать мне на дверь. Но они этого не сделали. Совершенно очевидно, они меня боялись. И я намерен выяснить, почему. Предполагаю, что вам это известно. Также предполагаю, что после того, как я ушел оттуда, мисс Харт еще раз проинформировала вас по телефону об обстановке и договорилась, как лучше со мной столковаться. Предполагаю, что либо вы, либо мисс Харт позвонила мистеру Унгеру, и его так заинтересовала моя особа, что он поспешил примчаться сюда еще до меня. Естественно, мне все это представляется довольно странным. Мои подозрения укрепились. Но все это не так, — перебил его Унгер. Я узнал о том, что вы едете сюда 10 минут назад, когда приехал к мисс Велтс. Она пригласила меня к себе еще вчера. До Катонаха я добрался поездом, а оттуда на такси. На этот раз Вулф удостоил его взглядом. Я не могу этого спорить, мистер Унгер, но мои подозрения нисколько не уменьшились, наоборот. Думается, я закончу скорее свою беседу с мисс Велтс, если вы удалитесь. Скажем, 20 минут. Нет уж, я лучше остаюсь. В таком случае не мешайте мне. Не прерывайте наш разговор своими замечаниями. Ведите себя, как полагается, Гай. Засмеялась мисс Велтс. Она улыбнулась Вулфу. Хотите знать мое мнение? Я думаю, что он хочет вам показать, какой он умный. Когда я ему сказала, что сюда едет Ниро Вулф, слышали бы вы, что он наговорил, заявил, что вы знамениты своими мыслительными способностями, а он нет. Но он хотел бы, чтобы вы ему это доказали. Ну, что-то в этом духе. Я не притворяюсь, будто я какая-то умница-разумница. Нет. Я просто была напугана. — Чем напуганы, мисс Уэллс? — Я вас боялась, мистер Вулф. Я уверена, каждый бы испугался, если бы ему сказали, что вы приезжаете выспрашивать его. Голос у нее был очень жалобный. Не настолько, чтобы ждать помощи. Нет, ее беззащитность и ребячливость не действовала на Вулфа. «Ну, почему же? У ваших приятельниц на работе имелась возможность осадить меня, как и у вас. Почему вы не воспользуетесь ею? Почему миритесь с моим присутствием?» «Вот это вопрос!» — она звонко рассмеялась. «Я покажу вам, почему. Поднявшись с места, она дотронулась до его плеча и до головы. Я не хотела упустить шанс дотронуться до великого Нира Вулфа. Снова рассмеявшись, она подошла к столу и налила себе солидную порцию бурбона. Села на стул и залпом проглотила половину. Передернув плечами, мисс Велтс пробормотала: «Бррр, вот почему». Унгер хмурился, глядя на нее. Не требовалось ни сообразительности Нира Вулфа, ни Гая Унгера, чтобы разобраться в том, что нервы у мисс Велтс были напряжены до предела. Еще немного, и они не выдержали бы. «То есть так», — сухо продолжал Вулф. «Но ведь, дотронувшись до меня, вы продолжаете меня терпеть. Конечно, мисс Харт сообщила вам, что я отвергаю версию обвинения о том, что мисс Виллис убил Леонард Эш, и задался целью доказать ее несостоятельность. Я потерял слишком много времени, чтобы прибегнуть к общепринятым методам расследования преступления, не говоря уже о том, что все это было уже досконально выверено и квалифицировано, проделано полицией и прокуратурой с одной стороны и защитником мистера Эша с другой. Поскольку я надеюсь доказать невиновность Эша, единственное, на что я могу рассчитывать, это привести обоснованные факты, говорящие об его невиновности. Можете ли вы мне в этом помочь?» «Нет, конечно. А каким образом?» «Прежде всего сообщить, существует ли другое лицо, имеющее какие-либо мотивы к совершению преступления и возможность совершить убийство. Орудие его в данном случае не проблема, поскольку шнур от вилки был взят там же, на месте. Можете ли вы это сделать?» Мисс Велтс прыснула от смеха, но тут же смешалась, очевидно устыдившись того, что так отреагировала на его вопросы.